Глава первая. Я шел медленно, вглядываясь в лес, что обступал дом, и сугробы, в которых явно происходила какая-то возня. След крови на дорожке выглядел так, будто полка натащили. Вокруг было столько эфиров, что трудно определить, что именно происходило. Поэтому я решил сначала обойти дом и только после этого делать выводы. Когда добрался до двери, увидел полкана. Он был жив, но потерял много крови. У него в боку зияла явно пулевая рана. Пес тихонько заскулил и слабо забил хвостом, когда увидел меня. «Держись, дружок, я тебе помогу». Опустился рядом с ним и приложил руку к ране. «Надо остановить кровь, иначе он умрет через несколько минут». В это время сзади послышались торопливые шаги. Из-за угла дома показался Степан. «Ах ты ж, полкан!» Ужаснулся он и бросился к любимцу. «Кто же тебя так?» Степан опустился рядом со мной. «Сколько же крови!» Сокрушенно покачал он головой. «Неужели с волками сцепился?» «Волки ни при чем, пулевое ранение», ответил я, орудуя эфирами в теле пса. «Мне удалось закупорить крупные сосуды и остановить кровь, но нужно срочно заживить рану, а то долго не проживет». «Пулевое!» Глухо повторил за мной Степан. Я внимательно смотрел на него. Мне показалось, что он не удивлен и, возможно, даже знает того, кто стрелял в полкана. Однако маг не стал ничего объяснять, а поднял пса на руки и, толкнув ногой дверь, занес его в дом. Мы уложили его возле теплого бока печи, подложив старый плащ. «Побудь с ним, схожу за ветеринаром», — сказал Степан, отмывая руки от крови. «Не надо никуда идти, здесь есть все необходимое», — ответил я и кивнул на заставленный растениями подоконник. «А, ну да, ты же аптекарь!» С облегчением выдохнул он. «Действуй, можешь использовать все, что тебе надо, только вылечи полкана, пожалуйста». Два раза меня просить не надо. Я тут же нарвал растения с необходимыми эфирами. Зелье исцеления невозможно создать из обычных домашних растений, но можно снять воспаление и сделать хорошее противомикробное, чтобы не было заражения. Залив водой истолченные перетертые травы, я приложил руку к стакану и отправил ману. Степан вплотную подошел ко мне и с интересом наблюдал за тем, как в стакане закрутился водоворот и, поднявшись до самого края, быстро превратился в однородную массу. «Много разного видел, но такое впервые», — в изумлении произнес он, когда вверх ринулся столб мелких пузырьков. «Надо напоить полкана», — сказал я, сдув остатки пузырьков и перелив половину лекарственного средства в кружку. Вдвоем мы напоили собаку, а остатками я полил рану, которую Степан предварительно зашил. Пес скулил, временами выл, но не мешал нам помогать ему. Перевязав его лентами от старой, но чистой простыни, мы опустились на скамью. «Ты знаешь, кто это сделал?» — спросил я. «Нет», — мотнул он головой. «Врешь», — твердо заявил я и выжидательно посмотрел на него. «Честно, не знаю», — развел он руками. «Врагов у меня много, от любого можно ожидать такой подлости». «Откуда у лесника враги?» — хмыкнул я. «Не всегда я был таким», — горько усмехнулся он. «По молодости очень за лес болел, поэтому защищал как мог. Подрывал технику лесозаготовителей. Выступал против свалок и диверсии против владельцев лесопилок совершал. С браконьерами боролся. Рудники заваливал. Короче говоря, наворотил много чего. До сих пор аукается». «И часто к тебе приходят разбираться?» «В последнее время утихомирились, уже года два, как никто не заваливался ко мне с разборками. Даже не знаю, зачем снова явились. И главное, понятия не имею, кто это может быть». Он говорил правду, но у меня был ответ на этот вопрос. Как только я увидел кровавый след на дорожке, втянул носом и запомнил все эфиры, что летали вокруг. Я одновременно ощутил эфир самого полкана, его кровь, эфиры леса, мой эфир и Степана, а также еще двух незнакомых мне мужчин. «Пойду за дровами. Надо печь растопить и баню тоже». Степан устало поднялся со скамьи и, прислушавшись к дыханию полкана, прихватил рукавицы и вышел на улицу. Я тоже решил не сидеть сложа руки. Степану пока не буду говорить, что именно намерен делать, чтобы не давать надежду. Но попробую найти тех, кто стрелял в полкана. Когда надел свое пальто и обматывался шарфом, в дом зашел Степан с дровами. «Ты куда собрался?» — насторожился он. «Хочу пройтись, проветриться. Есть в вашей деревне магазин?» «Конечно, есть. Как же не быть-то? Вон там, в конце улицы стоит». «А чего тебе там надо?» — подозрительно прищурился он. «Предложу покупать чай из нашей лавки. Он самый лучший в империи», — выкрутился я. «Ну ладно, иди. Но помни, пока ты здесь, я за тебя отвечаю». Он строго посмотрел на меня. «С местными дебоширами не связывайся. Они хоть и безобидные, но никогда не знаешь, что им приспичит. Они обычно с утра до вечера у магазина ошиваются и мелочь клянчат. А если кто будет спрашивать, кто ты такой, то скажи, что гость у маховика. Разберусь», — хмыкнул я. «Но спасибо за подробную инструкцию». Я вышел на улицу и увидел, что Степан лопатой соскоблил кровавый снег до самой земли. Правильно сделал, чтобы не было напоминания о происшествии и не привлекать хищников на запах крови. Выбрался по узкой тропе на дорогу и двинулся в центр деревни. Одинокие тусклые фонари слабо освещали дорогу. Больше света было из окон низких домов. Со дворов лениво забрехали собаки, в окнах появились любопытные лица. Я делал вид, что просто прогуливаюсь, но на самом деле шел по следу двоих мужчин, которых унюхал во дворе Степана. Я не знал, имеют они отношение к ранению полкана или нет, но хотел с этим разобраться. «Эй, ты кто такой?» Сзади послышался грубый хриплый голос. Я обернулся и увидел покачивающегося мужчину с криво нахлобученной ушанкой. Он разглядывал меня, прищурив пьяные глаза. Не сказав ни слова, я сделал ему навстречу пару шагов и шумно втянул носом воздух, принюхиваясь к его эфиру. «Не, это не он». Развернулся и продолжил путь. «Эй, ты что, глухой? А ну, отвечай, кто такой? И чего здесь лазишь?» Этот полудурок увязался за мной следом. Я не ответил, двигаясь по следу. Прошел мимо магазина с облупившейся вывеской и двинулся по узкой тропинке, огибающей дворы. «Эй, ты! Я тебе говорю! А ну, стой! Я сейчас участковому позвоню, понял?» Этого только не хватало. Я развернулся и двинулся к нему навстречу. Видимо, это и есть один из дебоширов, о которых предупреждал Степан. Но ничего, у меня с ними разговор короткий. Видя мою решимость, мужчина попятился, но не удержался на ногах и свалился на землю. Пока он барахтался, как свалившийся на спину жук, я добрался до него и навис сверху. «Ты кто такой?» — повторил он свой вопрос. Но теперь в его словах не было решимости и злобы, только страх. «Эх, дурень, повезло тебе, что я не злопамятный. Я гощу у маховика. Есть еще вопросы?» — сурово сдвинул брови. «Никак нет», — извиняющимся тоном сказал он. «Хорошо провести вам время. Передавайте привет магу и пусть на меня не обижается. Скажите, что шляпа низко кланяется». «Шляпа? Это твое прозвище?» — усмехнулся я. «Да, господин, все меня так зовут», — энергично закивал он. «Ладно, шляпа, передам я твой привет. А теперь иди домой и проспись». Я помог ему подняться на ноги и подтолкнул в сторону дороги. Мужчина пару раз свалился в снег, пока выбирался по узкой тропе на дорогу. И то и дело бросал на меня настороженный взгляд. Я же продолжил путь, стараясь не потерять след. Прошел не меньше километра, пока не добрался до дома, находящегося в противоположной стороне деревни от дома, в котором жил Степан. Он ничем не отличался от других, я даже подумал, что это просто односельчане приходили по делу к магу, но не нашли его и вернулись домой. А пса могли застрелить с дороги или даже с машины. Прежде чем вернуться, я решил поговорить с мужчинами, поэтому прошел через калитку и подошел к двери. На стук из дома вышел бритоголовый коренастый мужик, лицо которого покрывало сеть мелких шрамов. Он совсем не походил на деревенского жителя, поэтому я сразу же напрягся. «Чё надо?» — скривив губу со шрамом, спросил он. «Пришел поздороваться», — улыбнулся я, сделал резкий выпад и нажал на болевую точку над ключицей. Коренастый схватился за грудь, шумом выдохнул и рухнул на колени. Я толкнул его в сени, закрыл дверь и зашел в дом. Ко мне спиной за столом сидел мужчина. Под обтягивающей тело рубашкой проступали бугры мышц. «Саня, кто там?» — спросил он, не оборачиваясь. Эфир этого мужчины тоже мне знаком. Он был во дворе Степана. «Привет от маховика», — ответил я, быстро подошел к нему и резким ударом по шее вырубил громилу. Быстро осмотревшись, понял, что здесь они не живут. Скорее, этот дом — гостиница. В углу стоят две спортивные сумки с вещами, на столе покупная еда и открытые банки тушенки. На кроватях нет постельного белья, только пожелтевший матрас и комкастая подушка. «Нужно привести сюда Степана. Может, он знает, кто это такие». Я затащил коренастого в дом, ведь в сенях было намного теплее, чем на улице. и вышел на дорогу. Хотел пойти за магом, но тут увидел шляпу. Тот ошивался неподалеку и делал вид, что любуется черным небом. «Шляпа, иди сюда!» — велел я и махнул рукой. Тот встрепенулся и побежал ко мне, чуть не теряя свои огромные подшитые валенки. «Господин, вы меня звали?» — с трудом дыша спросил он. «Ты знаешь, кто здесь поселился?» «Нет, видел двух бугаев, но спросить не осмелился. Они только сегодня поутру прибыли. А что такое, друзья ваши?» «Беги за маховиком и приведи его сюда», — проигнорировав его вопрос, велел я. «Получишь сотню». Я демонстративно вытащил из внутреннего кармана пальто свой кошелек и показал 100-рублевую купюру. «О, целую сотню! Я мигом, скоро буду!» Развернулся и, сутулившись, побежал в сторону дома Степана. Я же вновь вернулся в дом, чтобы не привлекать внимание подозрительных сельчан. Чтобы не терять время зря, проверил документы мужчин. Оба были из столицы. На что им понадобилось от мага растений, живущего в глуши? Может, я что-то не знаю про Степана? Или они приехали с дурными намерениями? Вскоре я увидел, как к дому быстро приближается Степан. В руках у него двуствольное охотничье ружье, а взгляд не сулит ничего хорошего. За ним трусцой бежит раскрасневшаяся шляпа, сняв ушанку и расстегнув фуфайку. Я вышел навстречу Степану. «Сашка, ну кто там?» Сурово сдвинув брови, спросил он. «Сейчас сам увидишь. А ты?» Я ткнул на запыхавшегося мужичка. «Держи свою сотку и дуй отсюда. О том, что ты здесь видел, никому ни слова». «Это ясно, господин. Я все понял». Выхватив купюру, он спрятал ее за пазуху и направился прямиком в сторону магазина. Мы со Степаном зашли в дом. Он быстро оглядел молодчиков, лежащих на полу, и пожал плечами. «В первый раз вижу. А с чего ты решил, что они приходили к моему дому?» «След они свой там оставили. Я по нему сюда пришел». «А, так вот ты куда ходил». Он пожурил пальцем. «Я сразу понял, что ты юлишь. Да не стал допытываться. Ну ладно, раз приходили, тогда нужно с ними поговорить. Водой, что ли, их облить, чтобы в чувство привести?» Спросил он, когда пару раз двинул носком валенка в бок громилы. Но тот даже не пошевелился. «Воды не надо. Сейчас они очнутся». Я опустился на корточки между ними. Но маг меня остановил. «Погоди-ка, дай сначала я их свяжу. Ведь не знаем, зачем они ко мне приходили». Степан вытащил из кармана семечко и бросил на пол. Вдруг из него начали быстро расти древесные усики, которые за считанные минуты окутали обоих мужчин. «А меня так научишь?» — спросил я, пораженный увиденным. «Обязательно!» — с улыбкой ответил он. Я привел в чувство мужчин, которые тут же принялись дергаться, пытаясь освободиться из пут. «Но где там?» «Кто вы такие? И зачем пришли?» Нависая над ними, спросил Степан. «А ты кто такой?» Грубо выкрикнул громила и попытался пнуть мага, но усики еще сильнее стянули его ноги. «Отпусти нас, сволочь!» «Говори!» — угрожающе сказал маг и наставил на него дуло ружья. Громила сглотнул и покосился на подельника. Тот тоже выглядел напуганным, но смотрел не на ружье, а на меня. Он прекрасно помнил, из-за кого оказался на полу. «Да скажи ты ему уже!» — шепнул коренастый, когда встретился со мной взглядом. А я так кровожадно улыбался, что у того глаза на лоб полезли. «Ты, Степан Кедров?» — несмело спросил громила у мага. «Да, я!» — сухо ответил тот, не спуская дула с его лица. «Чижиков сказал припугнуть тебя!» «Заплатил нам за работу. Мы пришли, а тебя нет. Все. Вы стреляли в моего пса!» Сквозь зубы угрожающе процедил он. Верзилы переглянулись. Никто не хотел брать на себя вину. Они понимали, что находятся в полной нашей власти. «Я спрашиваю! Вы стреляли в моего пса!» Повысил голос Степан. «Нет, не мы!» Быстро ответил громила. Я усмехнулся и, опершись спиной о теплый печной бок, сказал... «Врет». «Нет, не вру. Не видели никакого пса». Голос громилы стал слезливый. Он боялся, очень боялся. «Предлагаю не тратить на них время. Пристрели обоих и пошли». Обратился я к Степану и демонстративно двинулся к двери. «Нет, не стреляйте. Это он. Все он придумал, чтобы запугать». Коренастый запаниковал и принялся кивать на громилу. «Я говорил, что пес ни при чем. И не надо его трогать, он меня не слушал». «Заткнись, придурок, закрой свой паршивый рот! Я собственными руками тебя придушу, ублюдок!» Мы со Степаном переглянулись. На его лице была написана жажда мести, но он взял себя в руки и, протяжно выдохнув, продолжил допрашивать. «Зачем Чижиков отправил вас ко мне? Отвечай!» Он упер дуло ружья в щеку громилы. Тот заткнулся и побледнел. «Припугнуть!» «Сказал, что ты мешаешь ему доделать документы на новый завод!» «И как вы собирались меня припугнуть?» Громила замялся, а коренастый, пытаясь угодить, быстро пояснил. «Нам было велено избить вас и оставить записку. Она у Жорика в кармане». Громила зло процедил ругательство и так посмотрел на коренастого, что тот невольно отпрянул и попытался отползти от него подальше. «Где записка?» Мак ткнул его сильнее в щеку дулом. «В правом кармане брюк», — нехотя проговорил он. Степан кивнул мне. Я подошел и вытащил из кармана громилы записку, в которой говорилось следующее. «Кедров, это последнее предупреждение. Забери свое ходатайство из Министерства природы, иначе тебе не жить». Я показал текст записки Степану. «Никак не успокоится Чижиков», — горько усмехнулся он. «Не дают ему покоя золотые пески на нашей реке. Под видом рыбного завода хочет золото у нас добывать, но хрен ему не завод. Пошли отсюда». Он повесил ружье за спину и двинулся к двери. Уже на пороге обернулся и бросил через плечо, обращаясь к подонкам на полу. «Если я вас еще раз увижу, живьем закопаю. Чижику передайте, чтобы ждал меня в гости. А это тебе за полкана». Он прицелился и отстрелил громиле большой палец на правой ноге. Тот заорал дурным голосом, а мы вышли на улицу и плотно прикрыли за собой дверь, сквозь которую услышали, как коренастый умоляет нас освободить его. «Сами освободятся!» Махнул рукой Степан, повесил на плечо ружье, и мы вместе двинули в сторону дома. «Кто такой этот Чижиков?» — спросил я. «А, местный богатей!» — отмахнулся он. «У нас с ним давняя история. Он когда-то зарился на наш заповедник, но я отбил. Затем захотел лесозаготовки в наших лесах устроить, но вся его техника вдруг сломалась». «Вдруг?» — с усмешкой спросил я. «Я лишь немного помог», — улыбнулся он. «Сейчас завод этот задумал строить. Похоже, ходатайствами здесь не обойдешься. Придется к нему лично наведаться и объяснить, что к чему. Помощь нужна? Я могу пойти с тобой к этому Чижикову», — предложил я, краем глаза заметив, как шляпа у магазина прямо из горла пьет беленькую. «Нет, я сам к нему наведаюсь. А сегодня мы с тобой в баньке попаримся. Я ее уже растопил, дым из всех щелей валит. Зато потом такой запах. Я пожал плечами. Банька так банька. Я о ней много слышал, но еще ни разу не мылся. В своей прошлой жизни я мылся в ванне, которую поставил прямо в центре лаборатории. Снизу она подогревалась магическим огнем. Только воду приходилось самому поднимать на самый верх башни. Но и это не проблема, ведь зелье сердца Титана делало меня неимоверно сильным. Как только мы зашли в дом, я первым делом подошел к полкану и проверил его состояние. Пес спал, тихонько посапывая. Я втянул носом эфир и понял, что рана медленно, но заживала. Пуля пролетела черком, оставив глубокую рану совсем рядом с позвоночником. Если бы громила стрелял прицельнее, мы бы не смогли спасти пса, а сейчас ему достаточно нескольких дней, чтобы выздороветь. Пока Степан готовил ужин, я приготовил впрок целую банку лечебного настоя. Некоторые растения здорово завяли, поэтому пришлось снова приложить усилия и потратить ману, чтобы привести их в надлежащий вид. «Баня готова! Иди мойся!» Степан протянул мне большое махровое полотенце. Я надел валенки, накинул на плечи тулуп и направился в баню. Из маленького окошка которой выглядывал свет, даже издали пахло дымом. Зашел в предбанник и сразу почувствовал сухое тепло. Втянул носом, ощутил, как меня прогревает изнутри. «Приятно». Быстро скинув с себя одежду, открыл низкую дверь и зашел в парилку. Меня обдало горячим воздухом и ароматами сжженной березы, запекшейся древесины и камней. Дышать полной грудью не выходило. Сухой жар обжигал нос и горло. Остатки дыма щипали глаза. Я тут же покрылся испариной и почувствовал, как по спине побежали мурашки. В таком пекле я последний раз был, когда мы с Леной пытались остановить ее огненный вихрь. Закрыв за собой дверь, прошел внутрь и опустился на горячую полку. Почувствовал, как воздух обволакивает меня всего, но это вызывает не дискомфорт и беспокойство, а наоборот успокаивает и расслабляет, труднопередаваемые ощущения. По рекомендации Степана я сначала хорошенько пропотел. Затем взял из таза предварительно замоченный веник и, плеснув на камни, из которых сложена печь, начал хлестать себя. Сначала мне это показалось странным, но вскоре понравилось, будто выбивал из себя все плохое, что со мной произошло за последнее время. Особенное удовольствие получил, хлестая себя по спине. Очень напомнило массаж, который мне делали эльфийки острова Кайс. Они не щадили меня, отбивая такт пятками. Последний этап — мытье. Приоткрыл небольшое отверстие под потолком, намылился мочалкой и цветочным мылом. А потом облился прохладной водой, которую занес из предбанника. И только после этого вышел из парилки и растянулся на лавке, улегшись на махровое полотенце. Неплохо, очень даже неплохо. Будто в душе поселилось редкое чувство очищения. Когда у меня будет собственный дом, во дворе поставлю такую же баню. Отдышавшись и вернувшись к реальности, я оделся и вышел на улицу. После удушающей жары морозный воздух казался блаженством. Намотав полотенце на голову, зашагал по хрустящему снегу в сторону дома. Как только зашел в сени, услышал приглушенный звонок моего телефона, доносящийся из дома. «Сашка, тебе уже в третий раз звонят!» — доложил Степан, как только я открыл дверь. «Я не стал брать». Быстро прошел к Софе, на которой оставил телефон, и увидел, что звонит Федя Размыслов. «Алло, Федя, слушаю!» — ответил я и большими глотками выпил воду из бочки, прямо из ковша. Пропотел так пропотел. «Саша, целый день до тебя не могу дозвониться!» — послышался его раздраженный голос. «Ты где вообще?» «За городом, отдыхаю». «Пора возвращаться. Решено продолжать турнир. Ты завтра утром выступаешь». «Снова лабиринт?» «Какой лабиринт? Нет его уже. Смели подчистую. Алиса по секрету сказала, что испытание будет в лаборатории». «Ясно. Спасибо, что предупредил». Я сбросил звонок и повернулся к настороженно глядящему на меня Степану. «Пора возвращаться. Сейчас позвоню Глебу, чтобы приехал за мной». «Хорошо, звони. Но у нас есть целых 3 часа на обучение. Не будем терять зря время. Мне есть чем тебя удивить», — улыбнулся он.